Как было написано выше, Крис до весны 1977 года держал ресторан в Альме и там же снимал дом. Однако после того, как в марте вызвал интерес целевой группы, его отец решил приструнить сынка, вконец потерявшего берега. Поведение младшего сына все более и более дискредитировало отца, а для таких людей репутационные потери зачастую опаснее материальных. Поэтому отец приказал сыну переселиться в их большой семейный дом в респектабельном районе Монингвью-Террас в южной части небольшого городка Блумфилд. Переезд в родительский дом позволил бы матери держать сына под должным присмотром. Кроме того, отец распорядился продать ресторан в Альме, и Крис послушно этот приказ исполнил. В общем, папаша лишил сыночка-извращенца возможности вести бесконтрольную жизнь, в том числе и тем, что отнял источник дохода. Буш разместился на втором этаже роскошного особняка с 6 спальнями и крытым бассейном, но долго бить баклуши отец ему не позволил. По приказу разгневанного отца Крис устроился работать поваром в местный приют для пожилых людей, богадельню по-русски, и в подобной работе, безусловно, присутствовал элемент унижения. В самом деле, до этого Крис Буш командовал в собственном ресторане и был всеми уважаемый человек, а теперь он нанятый повар, который является на работу к 6 утра, чтобы приготовить завтрак для немощных дедов и бабок. Это ж как надо упасть в собственных глазах. Крис был в бешенстве от необходимости заниматься этой работой, но поделать ничего не мог. Отец приказал считать работу со стариками епитимьей. Крис прострадал год на этой работе и в конце концов уговорил менеджера приюта перевести его на другой участок. Таковым являлась работа на выезде, при которой повар привлекался к готовке пищи на разного рода официальных мероприятиях, вроде благотворительных обедов и тому подобного. Менеджер согласился на перевод и договорился, что в субботу 18 ноября 1978 года Крис Буш первый раз выйдет для работы в новом графике. 18 ноября Крис не явился. Менеджер позвонил ему домой, трубку никто не поднял, менеджер плюнул и вызвал другого повара. В это время родители Криса находились в Великобритании, и младшенький сынок обретался в огромном доме в полном одиночестве. Такова краткая преамбула к последующим событиям. 20 ноября, в понедельник, для уборки дома явилась домработница. Входная дверь оказалась закрыта. У крыльца на дорожке во множестве лежали связки газет и писем. Ясно было, что почтальон бросал их несколько дней, а никто из жильцов не поднимал. Домработница встревожилась и позвонила Чарльзу Бушу, старшему из братьев. Тот приехал и, обойдя здание, проник в него, разбив стекло в двери черного хода у кухни. Ни у Чарльза, ни у домработницы ключей от входных дверей не имелось. Поднявшись на второй этаж, старший брат стал осматривать помещение, занятое Крисом. Открыв дверь спальни, он увидел на кровати залитое кровью тело младшего брата и не стал входить внутрь. Была вызвана полиция Бирмингема, которая и занялась осмотром комнаты. Руководил прибывшей группой детектив Корлис. В ее составе работал криминалист Дэвид Мецгер, который спустя почти 3 десятилетия обстоятельно рассказал о том, как проходил осмотр. Тело Криса Буша находилось в положении лежа на спине, как бы откинутое на подушке. До талии оно было закрыто одеялом. Рядом с телом, вдоль него, стволом к голове, лежала винтовка 22-го калибра. Осмотр тела показал, что дульный срез винтовки был введен в рот убитому и произведен выстрел, в результате последовала смерть. Пуля осталась в голове, извлечена не была, так как вскрытие тела и судебно-медицинская экспертиза не проводились. Причина, по которой экспертиза не была проведена, звучит довольно любопытно, ввиду очевидности факта самоубийства. Поскольку причина смерти сразу же стала очевидна детективу Корлису, не были проведены важные проверочные мероприятия, необходимые для подтверждения факта самоубийства. Так, например, криминалист не измерил длину руки и плеча Криса Буша, а также расстояние от дульного среза до спускового крючка. Такие замеры вообще-то были необходимы для проверки возможности погибшего дотянуться до крючка и нажать на него пальцем руки. Напомним, ноги Буша были закрыты одеялом. Тут надо пояснить, что далеко не каждый человек и не из каждого ружья сможет произвести выстрел себе в голову, нажав на спусковой крючок пальцем руки. На то существуют определенные анатомические ограничения. По этой причине самоубийство с использованием длинноствольного ружья, автоматов, карабинов или ружей, обычно производится не в положении лежа, а сидя, при котором приклад оружия упирается в пол, а нажатие производится пальцем ноги непосредственно, либо с использованием какого-либо приспособления. Скажем, карандаша, уложенного поперек спускового крючка. На этот карандаш производится давление пальцами ноги. Понятно, что при таком самоубийстве место происшествия выглядит совершенно иначе. Видно, что человек готовился к выстрелу, он снял обувь и носок хотя бы с одной ноги, удобно сел на прочную опору. Что интересно, при таком самоубийстве тело обычно заваливается вперед или вбок, а не откидывается назад. Другим серьезным проверочным мероприятием, которым пренебрег детектив Куорлис, явился отказ от забора крови трупа для химического анализа. А ведь если бы в крови обнаружилась большая доза снотворного, алкоголя или наркотиков, то это заставило бы о многом задуматься. Наконец, имеется и третье важное обстоятельство, упущенное из вида в период дознания по причине отказа от проведения судебно-медицинской экспертизы. Дело в том, что полноценный внешний осмотр трупа так и не был произведен. Судмедэксперт, осматривавший тело на месте обнаружения, даже время наступления смерти определил весьма приблизительно, заявив, что она последовала примерно 3-4 днями ранее. Ориентировался он при этом исключительно на состояние внешних покровов и степени окоченения. Труп Криса Буша уже подвергся заметным изменениям, и потому многие важные детали, указывающие на возможное насилие, скажем, следы инъекции или электрометки от использования электрошокера, рассмотреть при беглом осмотре в кровати было уже практически невозможно. Ранение, причиненное выстрелом в голову в упор, точнее, созданный им гидравлический удар в кровеносной системе, привело к обильному кровотечению изо рта, носа и глазниц, хотя сами глазные яблоки остались неповрежденными. Из-за засохшей крови, которую, разумеется, никто не пытался вытирать на месте инцидента, рассмотреть черты лица было невозможно. Соответственно, и само утверждение об отсутствии насилия в отношении Криса Буша выглядело, мягко говоря, преждевременным и по большому счету бездоказательным. Такое заключение детектива Куорлиса выглядит странным еще и потому, что Крис Буш считался подозреваемым по очень серьезному расследованию, проводившемуся специально созданной целевой группой. Смерть такого человека могла и должна была рассматриваться как заметание следов подельниками. Во всяком случае, до тех пор, пока обратное не будет доказано с абсолютной надежностью. Тем не менее, прямо из спальни труп Криса Буша был направлен в морг похоронной компании, где его никто и не думал обследовать, да и не имел на это юридических оснований. Осмотр спальни Криса Буша привел к обнаружению предметов, которые были расценены как весьма важные улики. Одним из таких предметов явился карандашный рисунок, выполненный Крисом Бушем, изображавший кричащего мальчика, искаженное страданием лицо, раскрытый в немом вопле рот. Рисунок казался неприятным и поначалу не привлек к себе внимания. Однако детективы целевой группы, увидевшие его спустя несколько дней, единодушно сошлись во мнении, что рисунок является посмертным изображением Марка Стеббинса, мальчика, похищенного и убитого в феврале 1976 года. Рисунок точно воспроизводил посмертное выражение лица, а кроме того, что даже представлялось более важным – детали одежды Марка. Как уже было написано в этом очерке, теплая куртка мальчика и его обувь были оставлены рядом с трупом. Он был облачен в футболку и тонкую трикотажную куртку кенгуру с карманом на животе и надвинутым на глаза капюшоном. Куртка эта была застегнута на молнию под самое горло. Убийца, кстати, застегнул все молнии его одежды и обуви, карманы теплой верхней куртки, лежавшей в стороне от трупа, ботинки и все остальное. Помимо этого рисунка, в шкафу Криса Буша были найдены петли из веревок со следами крови. В точности неизвестно, как много таких петель находилось в шкафу, Известно только, что существует их качественная, с высоким разрешением фотография, сделанная криминалистом 20 ноября 1978 года и предъявленная 19 октября 2009 года родственником Кристин Михелич. Фотография эта не обнародована, и сделано это вполне умышленно. А потому полной ясности в том, что именно она изображает, нет до сих пор. Родственники Кристин Михелич утверждают, что вид веревочных петель не оставляет сомнений в том, что они обильно запачканы кровью. Прокуратура в ответ на это утверждение заявляет, что на самом деле никаких следов крови на веревках нет, и ссылается при этом на официальный допрос криминалиста Дэвида Мецгера, выезжавшего на место самоубийства Криса Буша и проводившего там фотографирование. Допрос этот проводился в апреле 2007 года. В ходе него Мецгер под присягой заявил, что веревочные петли действительно находились в платяном шкафу Криса Буша, но никаких следов крови на них не было. Вот и думай тут, что хочешь. Далее события стали развиваться очень быстро и по самому неожиданному сценарию. 22 ноября, то есть на вторые сутки с момента обнаружения трупа Криса Буша, тело его было кремировано. Честно говоря, это какой-то нонсенс, поскольку к тому моменту дознание не было закончено, и даже по формальным основаниям труп недопустимо было отправлять в печку. В лучшем случае можно было разрешить захоронение. Это давало шанс провести эксгумацию в случае возникновения необходимости. Хотя в Америке существует традиция бальзамировать тела перед захоронением, и эта процедура в значительной степени лишает эксгумацию смысла. Тем не менее, Крис Буш был кремирован, и трудно отделаться от ощущения, что для принятия этого решения на полицию и службу коронера было оказано сильное давление. Кто или что было источником этого давления, предоставим читателю догадываться самостоятельно. Конечно, первое, что приходит на ум, это давление со стороны влиятельного отца. Но если подумать получше, то вполне возможно, что не он один желал окончить эту историю по-тихому, то есть запрятав концы в воду. А кремация – лучший для этого способ. Итак, 22 ноября педофил Крис Буш отправился в свое последнее путешествие в печку, а детектив Куорлис продолжил неспешное и в высшей степени формальное дознание по факту очевидного самоубийства. Он опросил братьев покойного, Чарльза, Джона и Дэвида, поговорил с Нэнси, женой Чарльза, и даже не поленился побеседовать с домработницей. Все эти люди сообщили, что Крис Буш в последние недели жизни находился в хорошем настроении и прекрасно себя чувствовал. У него были определенные проблемы на работе, на которую его определил злобный папаша, но Крис перед самой смертью эти проблемы успешно разрешил, договорившись о работе на выезде по новому графику. Он успешно отбывал свои 4 условных срока, и ничто не грозило ему переселением в тюрьму. То есть все у Криса было хорошо, если даже не сказать лучезарно. Очевидно, это были не те ответы, на которые рассчитывал детектив. Поэтому 28 ноября детектив Куорлис допросил Джорджа Энача, офицера по надзору за условно осужденными. Этот человек знал толк в правильных ответах и рассказал детективу все как надо. Согласно его версии событий, последняя встреча с Крисом Бушем состоялась 12 ноября, то есть за 4-5 дней до смерти последнего. Крис был подавлен, мрачен, говорил, что не видит смысла в такой жизни и жаловался на боль в печени. Ну, в общем, не иначе, как вынашивал мысли о самоубийстве. Детектив Куорлис, услышав эту невеселую сагу, наверняка щелкнул удовлетворенно пальцами и воскликнул «бинго» или «есть» или «в десятку». Впрочем, может быть, он ничего такого и не восклицал, но явно подумал. Потому что уже на следующий день, то есть 29 ноября 1978 года, он закрыл свое расследование обстоятельств смерти Криса Буша и сдал не очень толстую папочку с документами в архив управления полиции Блумфилда. А через полтора года ее оттуда изъяли. И уничтожили. Посредством сжигания. Как материал, не представляющий ценности. Вот теперь все концы действительно были опущены в воду. Тела нет, улик нет, судебно-медицинской экспертизы нет, материалов дознания тоже нет. Остались только смутные воспоминания современников, да несколько фотоснимков в спальне Криса Буша, случайно сохранившиеся в материалах целевой группы. Так закончился ноябрь 1978 года, а в декабре руководство правоохранительной системы штата Мичиган приняло решение о сворачивании работы целевой группы лейтенанта Робертсона. Месяц отводился на закрытие проводимых расследований, арестованные должны были быть либо отпущены, либо переданы для доследования в соответствующие территориальные подразделения, оперативные материалы, наработанные сотрудниками ЦГ, систематизированы и подготовлены к передаче в архив, бухгалтерии надлежало оплатить все счета и задолженности, закрыть проводки, свести баланс и подготовить финотчетность для аудита. В конце 1978 года ЦГ формально закончила свою работу. Никто не был назван в качестве виновного в убийствах детей в округе Окленд. Никто за эти преступления не ответил, не сел на скамью подсудимых и не отправился за решетку. Целевая группа за 21 месяц своего существования израсходовала 2 300 000 долларов из бюджета штата Мичиган, но при этом никакого видимого результата ее работа не имела. Уже в самом скором времени в адрес сотрудников распущенного подразделения полетели ядовитые стрелы, причем с самых разных сторон. В принципе, даже сейчас только ленивый не пинает целевую группу лейтенанта Робертсона. Начало этой славной традиции положил тогдашний шериф округа Окленд Джоханс Сприн, опытный и высокопрофессиональный полицейский. Работу в правоохранительных органах он начал еще в 1941 году. Поработал как в Детройте, так и в сельской местности в различных округах Мичигана. Место шерифа округа Окленд занимал 12 лет, вплоть до выхода на пенсию в 1985 году. В общем, сомневаться в компетентности этого человека вряд ли уместно. В своих интервью местной прессе Сприн неоднократно критиковал манеру сокрытия информации, которой руководствовались в своей работе сотрудники целевой группы. Сприн утверждал, в частности, что неоднократно запрашивал ЦГ о том, проводит ли группа расследование убийства Марка Стеббинса. Всякий раз он получал отрицательный ответ. При этом детективы ЦГ ознакомились с материалами соответствующего расследования, проводившегося службы шерифа в 1976 году, скопировали все, что посчитали нужным, после чего стали встречаться со свидетелями и проводить оперативно-следственные мероприятия. О том, насколько такая критика уместна, читатель может составить собственное мнение. Для этого достаточно лишь вспомнить, как расследовался тот или иной эпизод этой серии убийств. Практически в каждом расследовании можно видеть ляпы разной степени идиотичности, и некоторые из них описаны в настоящем очерке. Хотя, разумеется, далеко не полностью, так как очерк не претендует на полноту изложения, так сказать, по определению этого литературного жанра. В оправдании работы целевой группы можно указать на то немаловажное обстоятельство, что за весь 21 месяц ее деятельности в Мичигане не произошло ни одного похищения ребенка или подростка. Это означает, что вся педофильская тусовка штата сидела по своим шхерам тихо и боялась поднять голову. Используя артиллерийскую терминологию, можно сказать, что ЦГ било по площадям, то есть неприцельно, но сам район был выбран верно. Убийца или убийцы, повинный в похищениях и убийствах мичиганских детей, явно попадал в круг подозреваемых, и то, что им заинтересовалась целевая группа, до такой степени его напугало, что он затих на долгие месяцы. Думается, не случайно роспуск ЦГ последовал сразу после самоубийства Криса Буша. Последний рассматривался в качестве одного из самых перспективных подозреваемых, и лишь высокий социальный статус отца ограждал педофила от пристрастного интереса правоохранительных органов. Что последовало после того, как целевая группа лейтенанта Робинсона канула в лету? Мичиган довольно долго жил в состоянии покоя. Тот разгул посягательств на детей, который имел место в середине 70-х, казалось, миновал. Как бы ни издевался шериф Сприн над работой лейтенанта Робинсона, а порядок тому навести удалось. Однако 16 сентября 1979 года в городе Уоррен, в северном пригороде Детройта, пропала без вести 12-летняя Кимберли Кинг, однофамилица Тимоти Кинга, не состоявшая с ним в родстве. Накануне, в субботу, Ким пришла в гости к подруге и, пользуясь разрешением родителей, осталась ночевать. Утром следующего дня после завтрака она отправилась к ближайшему телефону-автомату, дабы позвонить домой и сказать, что с нею все в порядке. Ким надлежало пройти около 100 метров, однако домой она так и не позвонила. На этом расстоянии с ней что-то случилось. Она исчезла, и более никто никогда девочку не видел. Ким исчезла за месяц до 13-летия. Родилась она 21 октября 1966 года. Для своего возраста это была крупная, 165 сантиметров, и хорошо сложенная девочка. Вполне возможно, что похитителю она показалась старше своих лет, хотя все-таки кажется сомнительным, что сексуальный преступник мог принять ее за совершеннолетнюю. Несмотря на тщательные розыски, полиции так и не удалось отыскать свидетелей случившегося с Кимберли Кинг. Полиция Уоррена, разумеется, взялась за отработку известных ей сексуальных преступников. И тут-то всплыл уже упоминавшийся выше Норберг, тот самый, которого целевая группа дважды допрашивала в связи с исчезновениями детей в округе Окленд. Этот педофил проживал с женой на авеню Хаб, совсем неподалеку от авеню Додж, на котором находился дом подруги Ким. Если быть совсем точным, их дома разделяли 4 квартала. Это всего 200 метров. Причем телефонная будка, к которой отправилась Ким, находилась на середине этого пути. Норберга дернули на допрос и продержали за стеклом почти 12 часов. В конце концов его алиби подтвердила жена, в точности так же, как она это делала при допросах ЦГ. Но этим результат работы полиции не ограничился. Норберг, вернувшись домой, резко собрал пожитки, усадил в машину жену и выехал из штата. Он остановился в Вайоминге, преодолев в общей сложности более 1600 километров и более в Мичиган, не возвращался. Сильно надо было испугаться, чтобы вот так внезапно решиться на подобное переселение. Что случилось с Кимберли Кинг, неизвестно до сих пор. В последующем похищения и убийства детей и подростков в северных пригородах Детройта повторялись с периодичностью примерно раз в год. 1981 год. Похищена и убита Тина Харман. 82. Криста Харрисон. 83. Дебра Смит. На одеждах всех трех девочек были найдены синтетические волокна, происходившие из коврового покрытия золотистого цвета. Не станем особо задерживаться на рассмотрении этих эпизодов, поскольку не вызывает сомнений, что упомянутые три случая образуют самостоятельный сериал, который не раскрыт по сей день. В 1982 году из мороженницы Strauss Ice Cream в Детройте исчезла 15-летняя Ким Мэри Ларо. Через некоторое время ее труп с петлей на шее был выброшен волнами озера Эри на пляж. Рядом с телом Ким находился второй труп с аналогично затянутой петлей на шее. Он принадлежал женщине в возрасте от 20 до 30 лет, личность которой так никогда и не была установлена. Обе жертвы были изнасилованы, и сходство манеры криминального поведения почти не оставляло сомнений в том, что в обоих случаях действовал один и тот же преступник. Убийства эти за прошедшие десятилетия также не были раскрыты. Но если описанные выше события, скорее всего, не имели в действительности отношения к рассматриваемой нами истории, то в том же 82 году произошло кое-что, явно связанное с серией убийств детей в Мичигане в 70-х. Упоминавшийся немногим выше педофил Норберг в 1981 году въехал на своей легковушке под грузовик и избавил этот лучший из миров от своего присутствия, тягостного для всех нормальных людей. Его вдова, перебирая барахлишко мужа, наткнулась на жестяную коробку из-под сигар, которую прежде никогда не видела. По крайней мере, по ее словам. В этой коробке оказалась цепочка с крестиком, на котором без труда читалось женское имя. Проницательные читатели без труда догадаются, какое же имя было выгравировано на крестике. Кристин. Что-то заподозрила и вдовица, видимо, припомнила, как муженька дергали на допросы, и некие сомнения в душу закрались. Скорее всего, это случилось потому, что алиби она обеспечивала фальшивое, и теперь забеспокоилась, а вдруг и вправду педофильская душонка виновата в убийствах. Вдова села в самолет и примчалась в Мичиган, где предъявила крестик детективам, работавшим прежде в целевой группе. Те, в свою очередь, пригласили родных Кристин Михелич, показали им безделушку и попросили припомнить, не было ли такой у убитой девочки. Мать заявила, что не помнит у дочери подобной вещицы, а вот тетя, напротив, вспомнила и даже объяснила, как крестик попал к Кристин. Тетя вместе с племянницей ходила на так называемый персиковый фестиваль. Довольно популярное в Мичигане развлекательное мероприятие, проводимое на протяжении нескольких дней перед общенациональным праздником Дня труда в первой неделе сентября. Кристин выиграла какой-то уличный конкурс и была награждена золоченым крестиком с выгравированным именем. Тетя не сомневалась, что крестик, найденный в сигарной коробке педофила Норберга, некогда принадлежал ее племяннице Кристин Михелич. Это была серьезная информация, которая, как казалось тогда, способна будет резко продвинуть расследование убийств детей в округе Окленд. По крайней мере, впервые за все время появилась однозначная связь между одним из убитых детей и конкретным педофилом, пусть и умершим к тому времени. Для полноты картины, раз уж мы рассматриваем историю похищений и убийств детей и подростков в Мичигане, следует упомянуть об исчезновении несовершеннолетней Эми Михалжевик, пропавшей на территории округа Окленд 27 октября 1989 года и обнаруженной убитой 8 февраля 1990 года. Но случившееся с Эми в силу многих и вполне явных причин не имеет ни малейшего отношения к тому, что творилось в Мичигане 10 годами ранее, поэтому мы сразу отметим этот аппендикс в сторону, дабы не уклоняться от хронологии событий. В этом очерке уже упоминался американский писатель Томми Макентайр, выпустивший в 1988 году книгу, посвященную истории расследования убийств детей в округе Окленд «Волк в овечьей шкуре». Долгое время эта книга оставалась своеобразной энциклопедией всей этой загадочной истории, поскольку материалы расследования ЦГ оставались секретны. А для Макентайра руководство полиции штата сделало исключение и позволило ознакомиться с некоторыми сводками. Книга эта, кстати, содержит довольно много неточностей. Например, в описаниях одежды жертв, найденных улик и тому подобных мелочей. Но вполне возможно, неточности эти допущены автором умышленно из тех соображений, что расследование может быть возобновлено и раскрывать все известные правоохранительным органам детали нецелесообразно. В 1995 году в тюрьме от онкологического заболевания скончался 44-летний Грегори Грин. Тот самый друг Криса Буша, что был арестован с ним в один день в январе 1977 года в доме на озере Эс. Правда, в отличие от Криса, он на свободу более не вышел и в конечном счете отправился за решетку пожизненно. После смерти Грина его сокамерник сообщил тюремному офицеру по оперативной работе, что Грег признавался ему в своих педофильских наклонностях и убийстве 4 человек. По смыслу сделанного им заявления можно было решить, что речь шла об убийствах детей. Их имен и фамилии Грин не называл, но утверждал, что Марка Стеббинса не убивал точно. Сообщение это довольно интересно, и в принципе нет оснований ему не доверять. Если считать, что одного человека Грин убил в Калифорнии, после чего бежал в Мичиган, то он должен быть причастен к 3 убийствам на территории этого штата, причем Кристин Михелич и Тимоти Кинг его жертвами быть не могут, поскольку оба ребенка были убиты уже после ареста Грега. так что считайте сами. Во второй половине 90-х годов история убийств детей в Мичигане стала широко известна благодаря распространению в США интернета. В Америке вообще очень распространены разного рода клубы любителей разгадывать криминальные загадки или таинственные обстоятельства смерти знаменитых людей. Сами американцы таких фанатов нередко называют могильщиками. Участники подобных сообществ нередко устраивают очные встречи, как правило, по тем или иным памятным датам. Среди них очень популярны разнообразные теории заговора. И, как во всяком общественном движении, среди могильщиков имеются признанные авторитеты, а есть, напротив, изгои. Понятно, что с появлением интернета, резко упростившим коммуникации людей из разных частей страны, доступ к информации и обмен мнениями, движение любителей криминальных тайн пережило не просто резкий, а прямо-таки взрывной рост. Убийства детей в Мичигане в 70-х годах прошлого века привлекли вполне понятный интерес огромной аудитории и быстро сделались одной из самых популярных криминальных загадок. В американском сегменте интернета стали появляться статьи из мичиганских газет 70-х годов и разного рода воспоминания современников тех событий. Надо сказать, что материалы работы целевой группы оставались в те годы еще полностью закрыты. Их частичное обнародование произошло много позже. Тем не менее, именно в те годы вокруг истории убийств стала складываться некая общественная движуха, отчасти поддерживаемая родственниками убитых детей, прежде всего родителями Тимоти Кинга и матерью Кристин Михелич. Властям пришлось реагировать на возрастающий интерес общественности. Тогда появились первые сообщения о сохраненных уликах, предположительно содержащих ДНК убийцы. Поскольку к тому времени технология идентификации человека по его генетическому коду уже достигла достаточного совершенства, то неудивительно, что возникла и получила широкую поддержку идея проведения соответствующих экспертиз в отношении подозреваемых. Понятно, что первым на роль самого убедительного подозреваемого напрашивался Норберг. Тот самый тайный обладатель крестика с именем Кристин на обратной стороне, что при жизни носила Кристин Михелич. Мать и тетка девочки помнили, что в начале 80-х им предъявляли для опознания крестик и рассказывали о некоем педофиле, погибшем в аварии на дороге. После долгих проволочек властям Мичигана пришлось согласиться с разумностью предложения о сравнении его с ДНК с ДНК из волос, найденных на одежде убитой девочки. В 1999 году могила Норберга была вскрыта для забора генетического материала. Последовавшая генетическая экспертиза показала, что волосы, снятые с одежды Кристин Михелич, не принадлежали Норбергу. Впоследствии его ДНК сравнивалось с ДНК, извлеченным из волос, обнаруженных на одеждах других убитых детей. Во всех случаях отмечалось несовпадение, так что в конечном счете всем стало ясно, что этот педофил не касался одежды убитых детей во время одевания и транспортировки трупов. Это не означало полную невиновность в убийствах или неосведомленность Норберга об их деталях, но свидетельствовало о том, что после убийств телами детей работал кто-то другой. Несмотря на первый обескураживающий результат, начатую работу имело смысл продолжить. Тем более, что в обсуждение загадочной истории вовлекались все новые осведомленные свидетели, отставные полицейские и журналисты, становились известны новые детали. 18 февраля 2005 года было объявлено о возобновлении расследования убийств детей в округе Окленд в 1976-1977 годах. Было создано небольшое полицейское подразделение, перед которым ставилась задача заново изучить материалы, наработанные целевой группой лейтенанта Робинсона, и попробовать с помощью новых криминалистических приборов и методов изучить имевшиеся улики. В состав этого подразделения вошли детективы из управлений полиции различных городов округа Окленд, а также полиции штата. Возглавил группу сержант полиции штата Гарри Грей. Достойно упоминания то обстоятельство, что во вновь созданную группу был включен Дэвид Робертсон, сын того самого лейтенанта Робертсона, что возглавлял ЦГ в 77-78 годах. Понятно, что отец в приватной беседе с сыном мог сказать много такого, чего не стал бы говорить посторонним, Так что привлечение к расследованию сына в известном смысле гарантировало преемственность поколений и полную осведомленность о закулисной стороне первого расследования. В распоряжение созданной группы из архива штата были переданы материалы ЦГ. В здание полицейского управления в городе Оак-Парк под усиленным конвоем были доставлены 5 несгораемых шкафов с документами, 15 отдельных коробок и 5 ящиков с уликами. Все это выглядело весьма многообещающе. Последовавшие события только способствовали закручиванию интриги. После многочисленных экспертиз, назначенных в рамках возобновленного расследования, криминалисты генетики пришли к выводу, что на вещах Марка Стеббинса, Джилл Робинсон, Кристин Михелич и Тима Кинга присутствует ДНК, происходящее от 4 разных человек. Путем продолжительных сопоставлений с ДНК различных преступников удалось отыскать 2 соответствия. Оказалось, что в 2 случаях ДНК происходило от педофилов Тодда Варжича и Джона Макрея, о которых в этом очерке уже упоминалось. Первый находился на свободе в неизвестном месте. Его требовалось предварительно отыскать. Второй же с 1998 года отбывал пожизненное заключение, так что особых сложностей общения с ним не должно было составить. Однако вмешался случай, который трудно было предвидеть. В июне 2005 года Джон Макрей скоропостижно скончался в тюрьме в возрасте 71 года, так и не успев встретиться со следователями. Он освободил этот лучший из миров от своего тягостного присутствия буквально за неделю до намеченной встречи с работниками офиса окружного прокурора, которые планировали провести допрос о его причастности к событиям 70-х годов. Напомним, что Макрей покинул Мичиган в начале 77 года и потому не может быть причастен к убийствам Кристин Михелич и Тима Кинга, но он мог быть хорошо осведомлен о делах педофильской тусовки. Он мог бы оказаться очень ценен в качестве свидетеля, вставшего на путь добровольного сотрудничества с правоохранительными органами. К сожалению, об этом осталось теперь говорить лишь в сослагательном наклонении, поскольку Макрей держит ответ за свои проделки в другом месте и немного по другим законам. С Тоддом Варжичей ситуация сложилась куда более драматичная. Его долго искали, выяснили, в конце концов, что он обретается в городе Остин, штат Техас. Некоторое время ушло на согласование с правоохранительными органами штата, необходимых для допроса формальностей, о чем, кстати, весьма заинтересованно рассказывали мичиганские средства массовой информации. Наконец, в первой половине июня 2005 года группа полицейских детективов во главе с помощником окружного прокурора Окленда вылетела в Техас. 14 июня процессия из 3 автомашин в сопровождении местного патруля с включенными спецсигналами подъехала к той халупе, которую, якобы, занимал тот. На встречу никто не вышел и даже не объявил о взятии заложников. Осмотр жилища закончился обнаружением трупа Варжича, висящего в петле перед унитазом. Воистину, жил грешно и сдох смешно. Состояние тела позволяло сделать вывод о том, что тот влез в петлю примерно за 3 суток до того, как к его дому подъехали правоохранители. Плюс-минус полсуток, ибо жаркое лето в Техасе провоцирует быстрые посмертные изменения, сильно искажающие естественное для средних температур протекание процессов разложения. Факт самоубийства сомнений не вызывал. Варжича подчистил все свои хвосты, уничтожил все фотографии, личные письма, не оставил среди вещей никаких указаний на род своих сексуальных увлечений. И это, кстати, очень серьезный знак заблаговременной, тщательно продуманной подготовки к самоубийству. Таким образом, 2 ниточки, которые, казалось, выводили прямо на вовлеченных в преступление лиц, оказались оборваны самым неожиданным образом. В том же 2005 году был осужден Джеймс Мур, еще один педофил, проверявшийся в свое время целевой группой на возможную причастность к похищениям и убийствам детей в округе Окленд. Тогда ему удалось снять все подозрения в свой адрес, доказав железное алиби. Однако уже после посадки в 2005 году его сын сделал заявление, в которых утверждал, будто отец причастен к упомянутым преступлениям. Он даже написал книгу, в которой разоблачал папашкины проделки. Объективно говоря, Джеймс Мур всегда являлся периферийной фигурой, одним из нескольких тысяч подозреваемых. Поэтому-то о нем ничего и не написано в этом очерке. Никаких серьезных доводов в пользу его возможной виновности никогда не звучало, а потому и пистолярные потуги сыночка особого интереса не вызвали. Похоже, сынок просто решил попиариться и немного подзаработать на скандальной, набиравшей популярность теме. Заминовавшей с той поры 10 лет ничего принципиально не изменилось. Никакой информации, подтверждающей справедливость обвинений в адрес Мура-старшего, так и не появилось. Примерно в те же самые месяцы началась еще одна необычная история, казавшаяся поначалу чрезвычайно многообещающей. Некий мужчина, пожелавший сохранить анонимность и просивший называть его Боб, вступил в контакт сначала с матерью Кристин Михелич, а затем и некоторыми исследователями истории похищения детей в Мичигане. Человек этот обнаружил отличную информированность о деталях расследования, ориентировался в персоналиях и их связях, сообщал о таких обстоятельствах, которые были на тот момент неизвестны, но звучали весьма правдоподобно. Боб утверждал, что может расследовать эту криминальную загадку, но ему необходим доступ к секретным материалам целевой группы, и предлагал родственникам погибших детей стать тем тараном, который пробьет для него бюрократические препоны. Самого себя Боб позиционировал как альтруиста, человека, потратившего многие часы жизни на изучение всех обстоятельств преступлений, выезжавшего на все места похищений и сброса трупов и тому подобного. Альтруист и аналитик Боб продвигал довольно неожиданную версию о ритуальных убийствах детей, которая была отброшена целевой группой в самом начале расследования. Боб даже утверждал, что знает имя убийцы. Правда, сообщить его кому-либо он отказался. Подогрев должным образом интерес к собственной персоне, таинственный Боб начал понемногу выкидывать малопонятные фортели. То прекращал общение на несколько месяцев, то грозился вообще забросить свою аналитическую работу по той причине, что его не понимают, не стимулируют должным образом и не уважают. Уже в этих странностях можно было заподозрить попытки манипулирования общественным мнением, но до поры до времени реноме Боба никем под сомнение не ставилось. Однако в конце концов истинные намерения этого человека стали очевидны всем. Строго говоря, сам же Боб сообщил о них вполне недвусмысленно. Сначала он заявил, что хотел бы получить некоторую сумму денег от родственников убитых детей в порядке компенсации за потраченные силы и время. Суммы назывались незначительные и, даже можно сказать, символические, порядка $1500. Но, как и в случае шантажа, первый платеж вряд ли стал бы последним. Скорее всего, Боб проверял, насколько хорошо сформирован его имидж и как далеко простирается доверие к нему. Затем, уже в 2009 году, он заявил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами, но хотел бы получить за это $100 000. Тут всякое общение с этим человеком следовало бы прервать, ибо бесчестность его намерений стала совсем уж очевидна, но группа активистов уговорила представителей окружной прокуратуры вступить с Бобом в переговоры. В переговорах участвовала окружной прокурор Джессика Купер. По их результатам стало ясно, что Боб – бывший член целевой группы, скопировавший и сохранивший часть оперативных материалов. Этим и объяснялась его хорошая осведомленность о некоторых персоналиях и деталях расследования 30-летней давности. При этом Боб не знал ничего, что выходило за рамки собранной ЦГ информации. Смысла покупать за $100 000 такого аналитика не было ни малейшего. Прокуратура отказалась от сотрудничества с этим человеком, хотя и не разгласила его имя, поскольку сохранение анонимности Боба являлось предварительным условием его согласия на переговоры. В дальнейшем Боб еще мутил воду, рассылал разные интригующие письма и даже собрал пресс-конференцию. Но обсуждать эти детали совершенно неинтересно, поскольку отношения к реальному поиску преступников они не имеют ни малейшего. Первого марта 2006 года скончался Роберт Робертсон, руководитель целевой группы, занимавшийся в 77-78 годах расследованием похищений и убийств детей. Он вышел на пенсию еще в 1984 году, но за прошедшие с того времени десятилетия так и не пожелал дать какие-либо публичные пояснения о характере и результатах работы возглавлявшейся им группы. Его суждения, конечно, представляли бы огромный интерес. Он, как человек, анализировавший всю значимую информацию, мог понимать больше других и видеть скрытые связи, незаметные для посторонних. Но, увы, в который уже раз приходится повторять затертый трюизм. История сослагательного наклонения не знает. В марте того же 2006 года был осужден на пожизненное заключение Ричард Лоусон, ценный информатор Исайи МакКиннона, который, как полагали некоторые осведомленные исследователи этой истории, мог бы многое рассказать о мичиганских педофилах 70-х. К сожалению, его официальный допрос, на котором настаивали сотрудники следственной группы Гарри Грея, судья заблокировал, предоставив заключенному право самому принять решение о возможности общаться с правоохранительными органами. Лоусон отказался от встречи, что, принимая во внимание его нынешний статус, выглядит вполне логично. Через год, в марте 2007 года, произошла довольно интересная история, связанная с осуждением пожилого мичиганского педофила Теда Ламборджини. Родившийся в 1941 году Тед уже к середине 70-х имел за плечами обширный список сексуальных преступлений, активно общался в сообществе геев, проживавших в районах севернее Детройта, а потому привлек к собственной персоне вполне понятный интерес целевой группы. Его несколько раз допрашивали, обстоятельно проверяли алиби, поскольку Ламборджини по целому ряду признаков очень хорошо соответствовал предполагаемым параметрам преступника. В общем, трясли как следует. Ему официально было запрещено покидать пределы штата, и он обязался сообщать правоохранительным органам о намерениях по смене места проживания или работы. Понятно, что такая опека не могла понравиться подозреваемому и, по-видимому, здорово его напугала. Едва только целевая группа прекратила свою работу, Ламборджини пустился в переезды, сменив за 15 лет более 20 мест проживания. Такая тяга к перемене мест сильно смахивает на заметание следов, не так ли? В конечном итоге так и оказалось. За Ламборджини потянулся длинный след сексуальных преступлений, которые, правда, долгое время не могли связать с его именем. Преступник благополучно скрылся из штата и обосновался в небольшом городке, менее 100 тысяч жителей, Парма в штате Огайо. Это примерно на 200 километров южнее от его малой родины в Мичигане. Ламборджини долго искали и все-таки нашли в 2006 году в Огайо. Потом более полугода потребовала экстрадиция в Мичиган, но, наконец, он оказался в суде в округе Уэйн. Теду вменялись в вину 15 эпизодов гомосексуальных контактов с подростками в возрасте от 11 до 15 лет. В принципе, все эти эпизоды не были связаны с похищениями и убийствами детей в округе Окленд, поэтому нам интересен не сам суд, а то, что произошло ближе к его завершению, когда с прокурором округа Уэйн Робертом Мараном связались его коллеги из округа Окленд и попросили помочь принудить Ламборджини к даче показаний детективам группы сержанта Гарри Грея. Надо отдать должное прокурору Марану. Тот наступил своей песне на горло и решил поступиться строгостью наказания в интересах коллег. Ближе к концу судебного процесса, когда всем уже стало ясно, что защита Ламборджини провалена и ему грозит несколько пожизненных сроков, прокурор сделал педофилу парочку очень выгодных предложений, предполагавших сделку со стороной обвинения на процессе. Первая сделка заключалась в предложении Ламборджини признать виновность по двум эпизодам из 15 и получить приговор к тюремному заключению продолжительностью от 25 до 50 лет. Вторая сделка была еще интереснее. Ламборджини должен был согласиться на допрос о событиях, связанных с похищениями и убийствами детей в округе Окленд в 76-77 годах, на котором ему следовало честно ответить на все вопросы и пройти проверку на полиграфе, а в обмен на это сотрудничество получить приговор в 15 лет. То есть выйти на свободу в худшем случае в возрасте 80 лет. Как вы думаете, какому предложению отдал предпочтение Тед Ламборджини? Правильно, он отверг оба и получил 3 пожизненных срока. Уже после вынесения приговора прокурор еще раз предложил педофилу сделку. Она сводилась к следующей схеме. Прокуратура поддержит ходатайство защиты о смягчении наказания, если Ламборджини согласится на допрос с использованием полиграфа, в ходе которого будут заданы вопросы о событиях, связанных с убийствами Марка Стеббинса, Джилл Робинсон, Кристин Михелич и Тима Кинга. И в этом случае Ламборджини отказался от сделки. Правда, в этот раз он пожелал сделать небольшое разъяснение относительно своего поведения с жертвами. Ламборджини заявил, что никогда не похищал и не насиловал детей и подростков, он занимался с ними сексом по обоюдному согласию и всегда платил партнеру. Но даже если говоря это, он не врал, сие не означало, что Ламборджини не знал истинных виновников похищений и убийств детей. То есть, как источник информации, он мог бы оказаться чрезвычайно ценен. Через полгода, в октябре 2007-го, Майкл Стеббинс, старший брат убитого в феврале 1976 года Марка, подал иск о взыскании с Ламборджини 25 тысяч долларов в качестве компенсации расходов, которые понесла семья из-за гибели младшего из братьев. Честно говоря, возможность взыскания денег с лица, не признанного виновным в причинении какого-либо ущерба, представляется весьма призрачной в любом праве, и совершенно непонятно, как адвокат умудрился втравить Майкла Стеббинса в такую изначально безнадежную блуду. Впрочем, вполне возможно, что адвокат просто отработал номер и не пытался объяснить клиенту ошибочность его представлений о законе. Майкл Стеббинс к тому времени уже был трижды судим, он явно испытывал материальные затруднения, и нельзя исключать того, что ему просто понадобились деньги, которые он, как ему казалось, мог получить у Ламборджини. Вся эта история ничем не закончилась, да и не могла закончиться, поскольку доказательство вины ответчика лежит на истце, а Майкл Стеббинс ничего доказать не мог в принципе. Хотя он и обвинил Теда Ламборджини в похищении и убийстве брата, это заявление явилось не более чем сотрясанием воздуха. Иск был оставлен без движения, и на том все закончилось. Примерно в то же самое время началась еще одна интересная история, напрямую связанная с темой настоящего очерка и заслуживающая того, чтобы посвятить ей несколько слов. С одной из известных исследовательниц убийств детей в Мичигане, Хелен Дагнер, связался некий аноним, попросивший назвать его Джоном, который обнаружил удивительную осведомленность о многих неизвестных деталях расследования целевой группы. Он, например, сообщил название любимой песни Кристин Михелич, что было неизвестно на тот момент. Последующее обращение Хелен Дагнер к матери Кристин подтвердило точность слов Джона. Этот человек также первым сообщил о книгах, которые Джилл Робинсон взяла с собой при уходе из дома, и заявил, что держал их в руках. Более того, он даже заявил, что продал одну из книг через букинистический магазин на севере штата Мичиган. Напомним, Джилл имела при себе первое издание популярной детской книги «Маленький дом в прерии». Хелен Дагнер утверждала, что проверила его слова и нашла подтверждение тому, что такая книга действительно была продана в упомянутом магазине в конце 90-х. Упоминал этот аноним и о некоторых обстоятельствах убийца-владельца художественной галереи Маккинни. В частности, Джон правильно описал похищенный из галереи ковер и заявил, что видел эту вещь уже после убийства. В принципе, по каждому из четырех убийств детей таинственный Джон сообщал нечто, неизвестное в то время, и с течением времени слова его так или иначе подтверждались. Тут напрашивается определенная аналогия с той ситуацией, которую мы видели в случае с анонимным Бобом, который тоже много чего знал, рассказывал, интриговал, а в итоге попросил денег. Но аналогия частична. Если Боб позиционировал себя в роли борца за правду и справедливость, то Джон вообще не касался этических вопросов, а просто накидывал какую-то информацию и намекал, что знает больше, но не готов сказать все и сразу. Кроме того, если Боб общался с разными людьми, рассылал письма журналистам, звонил по телефону, даже устраивал пресс-конференцию по телефону, и его голос слышали многие, то Джон общался исключительно с Дагнер и не пытался себя пиарить. Это обоснованно привело к появлению подозрений, что никакого анонима не существует вообще. Джон попросту выдуман Дагнер с целью саморекламы. На момент описываемых событий Хелен Дагнер уже была известным человеком в среде исследователей этой таинственной истории. Ею она стала заниматься еще в 90-х годах. Но рассказ о Джоне рассорил ее со значительной частью прежних товарищей и единомышленников. Ее прямо обвинили во лжи, попытке манипулирования общественным мнением и тому подобных прегрешениях, что вряд ли справедливо. Объективности ради следует заметить, что Хелен никогда не просила для себя никаких преференций и никакой материальной заинтересованности в своем расследовании не проявляла. Впоследствии она сообщила, что очно встречалась с Джоном, установила место его проживания в 1976-77 годах и оказалось, что дом этого чудесно информированного человека располагался буквально в 100 метрах от дома Криса Буша, что только укрепило подозрения Хелен. Выяснила она и некоторые другие обстоятельства его жизни. В частности то, что Джон в 76 году перенес операцию на сердце, а потом долгий курс реабилитации. На этом утверждении он строил обоснование собственного алиби, доказывая, что не причастен к убийствам детей, мол, болел сильно, не до того было. Но все эти пояснения уже ни на что не повлияли, и Хелен Дагнер вместе с ее таинственным информатором оказались сильно скомпрометированы в глазах могильщиков. Нельзя не признать, что история эта действительно мутная и интуитивно недостоверная. Вряд ли Хелен умышленно вводила своих читателей в заблуждение. Она производит впечатление положительного и серьезного человека, который не стал бы размениваться на подобные глупости. Но вот то, что она сама стала жертвой тонкой мистификации, исключить нельзя. Трудно отделаться от ощущения, что два упомянутых анонима, Боб и Джон, являются ипостасями одного и того же любителя оригинального жанра, который попытался добиться одной цели, заходя, что называется, с разных концов. То есть, действительно владея какой-то информацией о расследовании 70-х, этот человек пытался заинтриговать разных людей в надежде извлечь некую материальную выгоду. Конечно, к реальному расследованию, то есть поиску истины, все эти интеллектуальные ужимки не имели ни малейшего отношения.